Чуть покраснел царевич и быстро, словно оправдываясь, продолжил. Классная девчонка. Честная пионерская. Я как первый раз ее увидел, сразу втрескался по уши. Она такая. Ты не обижайся. Но ты еще маленький, тебе про это рано. Я за нее с князем Корецким на поединке дрался. Шиб его с коня и руку проколол. А он мне щеку саблей оцарапал. Вот. Юрка показал маленький белый шрам возле уха. Ты не представляешь, какие тут девки дуры. Ужас! А Маринка нормальная. С ней можно про что хочешь разговаривать. Я, конечно, про 20 век ей голову морочить не стал, но кое-какими идеями поделился. И она сказала, что тоже хочет социализм строить. Ну, по-здешнему это называется «Царство Божье на земле». Две головы хорошо, а три вообще здорово. Как же я рад, что тебя встретил. Будешь мне первым помощником и советчиком. Он крепко обнял современника. Только не обижайся. Придется тебя князем пожаловать, а то шушера придворную уважать не будет. Только сейчас Ластик вспомнил о своем двусмысленном положении. Не то падший ангел, не то воскресший покойник, не то проходимец. — Да как же ты это сделаешь? — А Шуйский? Юрка засмеялся. — Эраська, ну ты даешь. — Я ведь тебе объяснял про самодержавие. Что захочу, то и сделаю. А Шуйского твоего бровью одной поведу, и конец ему. — Медведю кинешь, — прошептал Ластик, вспомнив клетку с желтозубым хищником. — Не надо. Пускай живет. — Какому медведю? Юрка выкатил глаза. — А, которого я в лесу поймал. Матерый, да? Сеть накинул, веревкой обмотал, — похвастался он. — Один, учти. Никто почти не помогал. Зачем я буду живого человека медведю кидать? Отправлю Шуйского этого в ссылку, чтоб не сплетничал, пускай там на печи сидит. Только сначала пусть одну мою вещь отдаст. Он у меня книгу спер. — пожаловался Ластик. — Это не просто книга. Я тебе после покажу, а то не поверишь. — Отдаст как миленький, — пообещал царевич. — Не бери в голову, Эраська. Я все устрою. — Ты знаешь, кто будешь? Ты будешь поповский сын, которого вместо меня в Угличе зарезали. За то, что ты ради царского сына жизни лишился, Господь явил чудо. Возвернул тебя на землю, мне, в усладу и обережение. Тут публика, знаешь, какая? Что земля вокруг солнца вертится, ни за что не поверит. А на всякую ерунду жутко доверчивы. Им чем чудесней, тем лучше. Ну ладно, пойдем наружу. Хватит москвичам нервы трепать, а то еще помрет кто-нибудь со страху. Вечером сядешь ко мне в карету, наболтаемся от души. А сейчас айда Ваньку валять. Объявлю, что признал в тебе своего спасителя Поповича. Помолимся, всплакнем, как положено. А потом явлю свою государеву милость. Пощажу бояр московских твоего об них заступства ради. Ох, Эраська, как же здорово, что мы теперь вместе. Из жития блаженно-мудрого чудотворца Ерастия Солянского. Житие, датированное 7114-1606 годом, как почти все письменные свидетельства той смутной эпохи, впоследствии было уничтожено. Из рукописи, принадлежащей перу неизвестного автора, чудом уцелел всего один столбец, свиток, который мы и приводим здесь, в переводе на современный русский язык. А в светлый четверг князюшка пробудился ото сна еще позднее обыкновенного. Солнце в небе стояло уже высоко, но в тереме все ступали на цыпочках и говорили шепотом, дабы не потревожить сон его милости. Накануне благородный Ерастий до глубокой ночи был наверху, у государя, а как возвернулся в свои хоромы, изволил еще часок-другой заморскую птицу попугай словесной премудрости обучать. Да и умаялся. Лишь в полдень донесся из опочивальни звон серебряного колокольца. Это свет князюшка открыл свои ясные оченьки и пожелал воды для утреннего омовения да мелу толченого. Сказывают, будто есть у Ерастия в устах некий волшебный зуб белорудный. Ежели тот зуб это утреннее с особой молитвой не начищать, то вся чудесная сила из него уйдет. Про князя-батюшку всей Москве ведомо. Как он, будучи малым дитятей, жизнь за государя-царевича отдал и был годуновскими душегубами до смерти умерщвлен.